Внутри фургона было черным-черно, ничего не видно, даже стрелок на часах. Время перестало существовать. «Все дело в химическом сродстве тел», — сказала себе Шейла. «Вернее, их оболочек, человеческой кожи. Они либо гармонируют, либо нет. Либо сочетаются и сплавляются в единую ткань, растворяясь друг в друге и обновляясь. Либо ничего не происходит, как ничего не происходит, когда неисправна вилка, взорвался запал, перепутанные контакты на распределительном щитке. Но когда механизм срабатывает, а сегодня он сработал, тогда раскалывают небо стрелы, пылают леса. Это твой Азенкур. Селение примерно в 60 километрах южнее Кале, Франция, близ которого во время Столетней войны войска английского короля Генриха V разгромили французов 25 октября 1415 года, одно из крупнейших сражений в Столетней войне. И пусть я проживу до 90 лет, выйду замуж за очень славного человека, рожу 15 детей, завоюю всяческие театральные призы и Оскары, второй такой ночи у меня не будет. Не брызнет осколками мир, не сгорит у меня на глазах. Но, как бы там ни было, я это испытала. Оскар — премия, учрежденная Академией кинематографии США в 1929 году. Дверцы фургона распахнулись, и ее обдало потоком холодного воздуха. «Капитан говорит, — сказал весело скались паренек с копной волос, — если вы любите фейерверки, так вылезайте. Есть на что посмотреть». Вслед за пареньком она спустилась из фургона, протирая глаза. Фургон стоял у канавы. За ней тянулось поле, через которое, судя по всему, текла река, но вблизи все тонуло в черной мгле. Кроме нескольких строений у излученной дороги, скорее всего, ферма, Шейла ничего не различала. Зато вдали небо полыхало оранжевым заревом, словно солнце, вместо того, чтобы уже несколько часов как уйти за горизонт, перепутав время суток, вставало на севере, где взметались вверх языки пламени и чернели столбы дыма. Ник стоял у кабины рядом с шофером, и оба глядели в небо. Из приемника, установленного в кабине над приборным щитком, вещал приглушенный голос. «Что это?» «Что случилось?» — спросила Шейла. Шофер, человек средних лет, с изрезанным морщинами лицом, повернулся к ней, улыбаясь. «Арма горит. В центре. Лучшая часть города». Арма — административный центр графства Арма на юге Северной Ирландии. Но с собором ничего не сделается. Святой Патрик стоит и будет стоять, даже если вся округа выгорит дотла. Собор святого Патрика, покровителя Ирландии. Паренек приложил ухо к приемнику и, выпрямившись, тронул Ника за рукав. — В Оме уже взорвалось, — доложил он. — Через 3 минуты сообщат... из Страбана, через 5 — из Энни-Скиллена. — Что и требуется, — отозвался Ник. — Поехали. Подсадив Шейлу, он помог ей взобраться в фургон и сам поднялся следом. Фургон тронулся, развернулся кругом на 180 градусов и покатил по дороге туда, откуда приехал. «Как же я не поняла!» — воскликнула Шейла. — Как могла не догадаться? Вы заморочили мне голову этим могильником в лесу и вообще напустили густого туману. Никакого туману. Я на самом деле увлекаюсь раскопками. Но и пиротехникой тоже. Он протянул ей флягу, но она замотала головой. Вы — убийца. На вашей совести беспомощные люди, которые сейчас заживо горят в своих постелях, и дети, возможно, сотни погибших детей. Погибших? Да они все сейчас выспали на улицу, аплодируя. Вы больше слушайте Мёрфи. Он и не такого нас скажет, вечно фантазирует. В армии этот взрыв и не почувствовали. Загорелся какой-нибудь пакгаус, хорошо, если два. А в других городах, которые назвал ваш подручный, ну, пустили небольшой фейерверк, но в основном для эффекта. Теперь ей все стало ясно. В памяти всплыл последний разговор с отцом. Он, несомненно, давно уже обо всем догадался. Долг выше дружбы. Верность Отечеству прежде всего. Неудивительно, что он и Ник перестали поздравлять друг друга на Рождество. Ник достал с полки яблоко. — Так, — сказал он, впиваясь в него зубами, — значит, многообещающая актриса. Многообещающая расхожий газетный штамп. Ну-ну, не скромничайте. Вы далеко пойдете. Сумели разыграть меня не хуже, чем я вас. Впрочем, я еще не знаю, поверил ли я в этого вашего приятеля, у которого куча друзей на флоте. Как его зовут? Никак, хоть убейте, не скажу. Счастье, что она назвалась Дженнифер Блэр. В качестве Шейлы Манни она ничего бы из него не выудила. — Ладно уж, живите, — сказал он. — Теперь это не имеет значения. Дела давнишнего прошлого. — Значит, вам известно, что стоит за этими датами? — Известно, что стоит. Правда, тогда мы были еще любителями. 5 июня 1951 года. Налет на Эбрингтонгские казармы в Дерри. Очень удачная операция. 25 июня 1953 на офицерский учебный батальон Фелстед Скул в Эссексе. Задали им перцу. 12 июня 1954 года Говские казармы в Арме. Результат невелик, но для поднятия духа сгодилось. 17 октября 1954 года казармы в Оме. Несколько ребят перешли тогда к нам. 24 апреля 1955 года Эглинтонская военно-морская база в Дерри. Да, тут я, пожалуй, помолчу. 13 августа 1955 года склад военных боеприпасов в Арборфилде в графстве Беркшир. Началось вполне сносно, а кончилось чуть ли не разгромом. Пришлось потом заняться кое-какими домашними делами. Дерри — морской порт на севере Северной Ирландии, административный центр графства Лондон-Дерри. Эссекс — графство в юго-восточной Англии. В одной из опер Пуччини есть ария «О, милый мой отец». Слушая ее, Шейла всегда плакала. Имеется в виду ария Лауретта из оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини 1858-1924 Джанни Скикки. Но все равно, — подумала она, — где бы ты ни был сейчас в ином своем бытии, прости меня за то, что я сделала, и, возможно, еще раз сделаю сегодня ночью. Ведь таким образом я выполняю твое желание, хотя, боюсь, ты не одобрил бы способ, каким я его выполняю. Но ты жил высокими идеалами. а у меня нет никаких. Все, что было в те дни, не моя беда. Моя беда куда проще, куда глубже. Я по уши, по самую маковку врезалась в твоего бывшего друга. «Политика меня не интересует», — сказала она. «Какой смысл развлекаться взрывами и калечить людям жизнь? Надеетесь такими мерами объединить Ирландию?» «Да, надеемся. Все как один», — ответил он. «И так оно и будет, не сегодня, так завтра, хотя, возможно, для кое-кого из наших жизнь станет намного скучней. Взять хотя бы Мёрфи. Невелика радость весь день гонять по округе фургон с бакалеей и укладываться в постель к 9. Если в Объединенной Ирландии ему предстоит такое будущее, он и до 70 не дотянет. А с нами он чувствует себя молодым. На прошлой неделе, когда он прибыл на остров за инструкциями, я сказал ему: «Джонни, еще совсем мальчишка». Джонни — его сын, тот, что сейчас едет с ним рядышком. «Джонни еще совсем мальчишка», — говорю я ему. «Может, не стоит пока разрешать ему рисковать своей жизнью?» «Плевать на риск», — отвечает Мёрфи. «Это единственное, чем можно уберечь паренька от беды в том бардаке, в какой превратился мир». «Вы все здесь буйно помешанные», — буркнула Шейла. «Я вздохну с облегчением, когда мы окажемся по вашу сторону границы». «По мою сторону границы», — повторил он. «Мы границы не пересекали. За кого вы меня принимаете? В свое время я всласть повалял дурака, но даже я не стану колесить по вражеской территории в продуктовом фургоне. Просто мне хотелось показать вам занятное зрелище. А так, по правде говоря, теперь я чаще выступаю в роли консультанта. Спросите капитана Барри, — восклицает тот или другой из наших ребят. Он, возможно, что-нибудь присоветует. И я бросаю копать могильники или кропать свои исторические опусы и иду талдычить на короткой волне. Это помогает мне, как и Мёрфи, оставаться в душе молодым». Он снял с полки несколько буханок пшеничного хлеба и подложил себе под голову. «Вот так получше, а то шея без подпорки устает. Я однажды, было дело, упражнялся с девчонкой, прислонившись к куче лимонок. Но тогда я был помоложе. Девчонка и бровью не повела. Верно думала, что это редька». «Нет, — решила она, — не сейчас. Я не смогу. Сражение окончено и выиграно. Я прошу мира. Мне бы только лежать, не двигаясь, касаясь ногами его коленей, положив голову ему на плечо, спокойно и хорошо». «Не надо, — сказала она. — Что так? Выдохлись?» «Нет, не выдохлась. Но от ваших дел меня в такой жар бросило, что еще неделю внутри все будет тлеть, как казармы, которые вы запалили. Кстати, я по праву принадлежу к протестантам из Ольстера. Мой дед оттуда родом». Ольстер — северная часть Ирландии, 6 графств, входящие в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В конце 60-х, начале 70-х годов в этих графствах в обстановке репрессий и террора правых экстремистов развернулось демократическое движение в защиту гражданских прав католического меньшинства. «Вот как? Тогда все понятно. Стало быть, между нами отношения любви и ненависти. Типичные отношения между людьми, разделенными общей границей. Притяжение и вражда вперемешку. Особый случай». «Пожалуй, вы правы». «Конечно, прав. Когда я лишился глаза в автомобильной катастрофе, на меня посыпались сочувственные письма от людей по ту сторону границы, которые с радостью увидели бы меня мертвым». «Вы долго пролежали в больнице?» 6 недель. Пропасть времени, чтобы кое о чем подумать и кое-что решить». «Вот», — сказала она себе, — Сейчас подходящий момент. Только гляди в оба, обдумывай каждый шаг. «Скажите, это фотография?» — начала она. «Этот снимок у вас на письменном столе. Это ведь подделка, не правда ли?» Он рассмеялся. «Право, надо быть актрисой, чтобы учуять обман. Дань былому увлечению розыгрышами. При взгляде на эту фотографию я всегда невольно улыбаюсь, вот и держу ее у себя на столе. А женат я никогда не был, и всю историю придумал сходу, исключительно вам на благо». «Что же это за снимок?» Он переменил положение, стараясь, чтобы им обоим было удобнее. «Счастливым молодоженом был Джек Манни, мой ближайший друг. Он недавно умер, я видел объявление в газетах. Мир праху его. Мы уже много лет как не поддерживали отношений. А тогда? Тогда я был у него шафером. Когда они с женой послали мне свадебную фотографию, я поменял местами головы, мою и его. Я отослал в таком виде Джеку. Он смеялся до упаду. А вот Пэм, его жене, моя шутка пришлась не по нраву. По правде сказать, Пэм пришла в ярость. Разорвала снимок на клочки и выбросила в мусорную корзину. Джек сам мне рассказывал. «С нее станет, — подумала Шейла, — с нее станет. Пари, что она даже не улыбнулась». «Ну, ничего, я с ней потом поквитался», — продолжал Ник, убирая хлеб из-под своей головы. «Как-то вечером я заявился к ним без приглашения. Джека не было. Пропадал на каком-то званом обеде. Пэм встретила меня отнюдь не ласково. Я смешал два мартини, отчаянно крепких, и мы с ней немного повозились на тахте. Она похихикивала, но вскоре остыла. Я устроил в гостиной небольшой террорам, перевернул всю мебель кверху ножками, словно ураган пронесся по дому, потом отнес Пэм в спальню и завалил на кровать. Она на это напросилась. Впрочем, к утру она уже ничего не помнила». Шейла легла головой ему на плечо и уставила глаза в потолок. «Я так и знала», — сказала она. «Что знала?» «Что ваше поколение было способно на всякие мерзости. Вы много хуже нас. В доме своего ближайшего друга. Мне даже думать об этом гадко». «Оригинальная точка зрения», — с удивлением воскликнул Ник. «А что тут такого? Никто же ничего не узнал. К Джеку Манни я искренне был привязан, хотя он позже и зарубил мое продвижение на флоте. Но совсем по другой причине. Он руководствовался принципами. Полагал, думаю, что я способен ставить палки в неповоротливые колеса морской разведки, и был в этом, черт возьми, прав». «Нет, не сейчас. Сейчас не время. Я либо вернусь в Англию побитый и побежденный, либо не вернусь туда вообще. Он обманул моего отца, обманул мою мать, так ей и надо. Обманул Англию, за которую сражался столько лет, запятнал мундир, который носил, заморал свое звание, а сейчас, как и 20 последних лет, делает все, чтобы расколоть, как можно глубже и шире, собственную страну. А меня это немало не заботит. Пусть грызутся, рвут друг друга в клочья, пусть вся планета, взорвавшись, превратится в дым. Я отошлю ему из Лондона письмо с благодарностями, в особенности за эту поездку, и подпишусь Шейла Манни. Или же побегу за ним на четвереньках, как его собачонка, не отступающая от него ни на шаг и прыгающая к нему на колени, и буду умолять: позволь остаться с тобой навсегда. «На днях я начинаю репетировать виолу», — сказала она вслух. «Дочь моего отца любила так...» Из монолога «Виолы», Шекспир, 12-я ночь, акт 2, сцена 4. Далее все Фрагменты из комедии будут даваться в переводе Ленецкой. «У вас эта роль здорово получится, особенно Цезарио, но тайна эта, словно червь в бутоне, румянец на ее щеках точила, безмолвно тая от печали черной, она своим страданием улыбалась». Из монолога Виолы, акт 2, сцена 4. Мёрфи снова сделал крутой поворот на 180 градусов. Хлеб на полках загромыхал. Сколько миль еще до Лох-Торра? О, ехать бы и ехать без конца. Беда в том, — продолжала она, — что мне расхотелось возвращаться домой. Я не буду там дома. И ничего меня там к себе не тянет, ни театральная лига, ни 12-я ночь. Цезарио к вашим услугам. Серьезно? Покорнейше благодарю. Нет, вы не поняли. Я хочу сказать, что готова бросить сцену, отказаться от английского подданства, сжечь все свои корабли и взрывать с вами бомбы. Как? Стать отшельницей? Да, отшельницей. Бред. Через 5 дней вы будете умирать от скуки. Нет, нет. Подумайте о громе аплодисментов, которые вас ждут. Виола, Цезарио, да это же голубая мечта. Знаете что? Я не цветы вам пришлю на премьеру, а эту черную повязку. Вы повесите ее у себя в уборной, как талисман. Я хочу слишком многого, — подумала она. Хочу всего сразу. Хочу, чтобы днем и ночью, во сне и наяву, хочу любви без конца. Стрел и Азенкура. Аминь. Кто-то ее предостерегал. Нет ничего гибельнее, как сказать мужчине «люблю». За такое откровение мужчины в 2 счета вытряхивают женщину из своей постели. Пусть. Возможно, Ник сейчас вышвырнет ее из фургона Мёрфи. «В глубине души я хочу лишь одного, — сказала она, — покоя и определенности. Чувствовать, что вы всегда рядом. Я люблю вас. Наверное, я, сама того не зная, любила вас всю жизнь». «Ай-яй-яй! — отозвался он. — Кто же сейчас подымает вой?» Фургон сбавил ход и остановился. Ник ползком добрался до дверцы и распахнул ее. В проеме показался Мёрфи. «Надеюсь, я не вовсе вытряс из вас душу», — сказал он, улыбаясь во всю ширину своего морщинистого лица. «Дороги у нас не в лучшем виде. Уж капитан-то знает. Главное, чтобы барышня была поездкой довольна». Ник спрыгнул на дорогу, Мёрфи протянул Шелли руку и помог ей слезть. «Приезжайте снова, мисс, милости просим, когда только будет охота. Я всем английским туристам, какие сюда пожаловали, всегда так говорю. У нас здесь жизнь куда веселее, чем по ту сторону Ирландского моря». Шейла озиралась кругом, ожидая увидеть озеро, ребристую тропинку у камышей, где они оставили Майкла и катер. Но ничего этого не было. Они находились на главной улице Беллифейна. Фургон стоял перед килморским гербом. И пока Шейла поворачивала к Нику свое полное недоумение лицо, Мёрфи уже стучал в дверь гостиницы. 20 лишних минут в пути, но они того стоили, — заявил Ник. — Во всяком случае, для меня. Для вас, надеюсь, тоже. Расставания должны быть краткими и нежными, не так ли? А вот и Догерти. Итак, вперед. Мне надо возвращаться на базу.